Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Этот район на нашей планете называли «Морем дьявола». Более полувека он буквально пожирает корабли и самолеты. Это место все знают как «Бермудский треугольник». Он расположен в Атлантическом океане. Его примерными вершинами являются Флорида, Багамы и Пуэрто-Рико. Здесь происходят бурные электрические явления в облаках. Практически мгновенно может меняться погода. Здесь регулярно исчезают, гибнут люди. 12 мая 1999 года двухмоторный самолет собирался сделать посадку на Багамах. Он летит уже на высоте 30 метров. Затем пропадает на полчаса. Появившись вновь на экранах радара, делает разворот на 360 градусов, взмывает на высоту 450 метров и исчезает навсегда. Другой случай. Хосе Малданга пилотирует небольшой самолет вместе со своим другом Хосе Бгана Сантосом. До аэродрома остается около 50 километров. Вдруг впереди по курсу они видят странный объект, который встает у них на пути каждый раз, когда они пытаются облететь его. Сохранилась запись радиопереговоров, подтверждающая полную растерянность пилотов. Через несколько минут связь прерывается. Самолет исчезает навсегда. Как и в других случаях, никаких физических свидетельств катастрофы найдено не было. Существуют разные версии происходящего в Бермудском треугольнике. Одни считают, что ничего особенного в этом районе не происходит. Все дело в том, что он слишком оживлен, а метеоусловия там слишком плохи. Другие ссылаются на возможность выброса на поверхность моря огромных метановых пузырей, которые почти мгновенно могут затопить корабль или заглушить двигатели авиалайнера. Многие основной причиной несчастий считают так называемые блуждающие волны, высота которых может достигать 30 метров, а появляться они могут совершенно неожиданно. Кто-то настаивает на версии генерирования морем инфразвука, влияющего на головной мозг человека. Но так думали до 1977 года. Пока на дне в районе Бермудского треугольника не обнаружили гигантскую пирамиду. Экспедиция Чарльза Берлица установила, что пирамида находится на глубине 400 метров. Высота у нее выше пирамиды Хеопса — 150 метров. Грани ее гладкие и ровные. После обнаружения пирамиды заговорили о том, что это и есть основной энергетический узел древней Атлантиды, что пирамида концентрирует энергию над собой, и это приводит к трагедиям в злосчастном треугольнике. Пока точного ответа никто не знает. Океан хранит свою тайну под огромной толщей воды. Тайная и неизведанная.